А за окошком месяц май, месяц май, месяц май. А в белой кружке черный чай, черный чай, черный чай. А в доме ножные мужички, мужички, мужички. Да по асфальту каблучки, каблучки, каблучки. Зацокал в сквере соловей, как шаленой, как шаленой. Сосед полковник третий день, сам не собой, как больной. Она не хочет, вот и беда, выходи за него. А он мужчина хоть куда, он служил с ПВО. Орут под окнами коты, день и ночь, день и ночь. От их несладкой маяты по утру теплый дождь. Весной простуженный объезд, город мой, город мой. И ветры весело голодят над рекой, над Москвой. Каблучки, и здесь орёт о месяц май. Я подарю тебе Москву, поскорей приезжай. Я подарю тебе Москву, поскорей приезжай. Я подарю тебе Москву, эх, наш город, поскорей.